Приветствую в Puffin Cafe. В благодарность тем, кто поддерживает мою работу, я озвучиваю дополнительные рассказы. Подписка на Патреоне – лучший способ отблагодарить Puffin Cafe. Ссылка в описании. Выбирай столик, делай заказ, не забудь поставить лайк и написать развернутый комментарий, чтобы помочь каналу в развитии. Приятного прослушивания. Пирс Энтони. Никто иной, как я. Перевод Игоря Мажейко. 1971 год. Часть первая. «Администратор, через переводчика изрек устриц, должен уметь справиться с проблемой, которая не по зубам его подчиненным». «Разумеется», — согласился доктор Диллингом, впрочем, безо всякого энтузиазма. Диллингом только что вернулся со стажировки в университете администрирования. Хотя отметки в его сертификате потенциальных достижений были достаточно высоки, доктора мучили сомнения, достоин ли он высокого поста заместителя директора Института протезирования при Галактическом университете. Правда, пост этот был временным. Отработав семестр, Диллингом вернется продолжать административное образование. Если, конечно, отделается от устрицы. «Мы получили вызов с Металлики. Это одна из роботоидных планет», — продолжал директор. Переводчик заменял непонятные термины описательными словами. Подлинное название планеты ничего бы не сказало Диллингому. Это правило было обоюдным. Когда Диллингом говорил «человек», у устрицу наверняка слышалось что-то вроде «волосатой гусеницы». «Там сложилась драматическая ситуация, поэтому они решили обратиться к нам. Я не уверен, что проблема чисто стоматологическая, но на месте разберемся». Диллингом облегченно вздохнул. Он было испугался, что придется лететь одному. По правилам устриц, прежде чем доверить заместителю самостоятельную работу, обязан был брать его с собой на задание в качестве наблюдателя. Теперь же на карту была поставлена репутация университета. Каждый шаг директора становился событием галактического масштаба. Не бог весть каким событием, но все-таки. «Я заказал билеты на троих», — отрывисто сказал директор. Его голос гулко резонировал в раковине, и переводчик послушно передал интонацию. «Поездка займет 48 часов. Потрудитесь перенести все ваши свидания и дела». «Билеты на троих?» У Диллингома еще не было ни дел, ни свиданий, и директор об этом отлично знал. «Само собой разумеется, нас будет сопровождать моя секретарша, мисс Тарантула». Переводчик не имел в виду ничего дурного, но, услышав это имя, Диллингом вздрогнул. «Она чрезвычайно полезна, так и норовит вцепиться в самую суть дела и, так сказать, высасывает из нее все соки». Университетский лимузин промчал их мимо пикетирующих студентов и через 3 световые минуты доставил на вокзал. Диллингом задумался, чего бы могли добиваться студенты. Он уже видел одну демонстрацию по пути в университет, но не успел выяснить, в чем дело. Мисс Тарантула поджидала их на вокзале. Она быстро затолкала своими 8 острыми ногами человека и моллюска в подъемник галактического лайнера, затем поставила туда же чемоданы и инструменты. «Ознакомьте, пожалуйста, доктора Диллингома с проблемой», — сказал устриц, едва не устроились в купе. Небольшой переводчик, встроенный в стену, создавал полную иллюзию того, будто директор говорит по-английски. «А я пока сосну». С этими словами он втянул конечности в раковину и прикрыл створки. «С удовольствием», — сказала мисс Тарантула, деловито оплетая паутиной свой угол купе. Она говорила, не прерывая работы. «Металлика — одна из самых отсталых роботоидных планет, опустошенная несколько тысячелетий назад в ходе известного восстания джаннов. В настоящее время там ведутся археологические раскопки с целью обнаружения останков культуры джаннов и воссоздания основных черт их уникальной цивилизации. Предполагалось, что джанны были либо уничтожены, либо захвачены в плен и затем разобраны на составные части. Однако недавно одного из них обнаружили в подземных развалинах». «Вы хотите сказать скелет одного из них?» — прервал Диллингом. «Нет, доктор, целого робота». «Ах да, он совсем забыл, что разговор идет о роботе, о металле и керамике вместо плоти и крови. Должно быть, он основательно проржавел?» «Джанны не ржавеют. Они суперроботы, неразрушимые и практически бессмертные. Найденный робот был выведен из строя, «Вы хотите сказать, он живой? Спустя несколько тысяч лет? Живее некуда!» Секретарша закончила плести паутину и удобно устроилась в ней, словно в гамаке. Возможно, она опасалась перегрузок, хотя в лайнере они пассажирам не угрожали. «Единственное, что мешает роботу нормально функционировать — зубная боль. Туземцы не осмеливаются к нему приблизиться, а до тех пор, пока робота не удастся извлечь, нельзя продолжать раскопки. Вот они и обратились к нам». Диллингем свистнул, представив себе, какой должна быть зубная боль, чтобы она на тысячи лет могла вывести из строя бессмертного, неуязвимого робота. «Как хорошо, что работой будет руководить устриц». «Интересно», — подумал он, — «что они намереваются делать с Джаном после того, как его вылечат? Да и к чему роботу зубы? Роботы, с которыми ему приходилось встречаться, даже роботы-дантисты, ничего не ели». Металлика была отсталой планетой. Бордюр из ржавых кораблей, окружавший посадочное поле, придавал космодрому облик свалки. Единственная обветшалая башня управляла посадкой корабля. Отсутствовала даже посадочная сеть, которая обычно подхватывает корабль в пространстве и мягко опускает на планету. Однако гостей встретили тепло и сердечно. «Вы директор?» — спросил маленький зеленый робот, пользуясь колченогим передвижным лингвистом. «Мы не смыкали глаз в ожидании вашего спасительного приезда», — мисс Тарантула прошипела. «Кстати, роботы никогда не спят». «Мы крошки в рот не взяли, считая часы, оставшиеся до прибытия вашего превосходительства». «Кстати, роботы ничего не едят», — отметила мисс Тарантула. Зеленый робот развернулся, поднял металлическую ногу и нанес сокрушительный удар по основанию лингвиста. Лингвист завопил, издал серию металлических скрипов и, наконец, произнес. «Мы два дня не смотрели телевизор». «Это уже ближе к истине», — заметила мисс Тарантула. «Робот, утративший интерес к телевидению, и в самом деле находится в крайне расстроенных чувствах». «С такой секретаршей, — подумал Диллингем, — администратору мудрено совершить ошибку. Он был рад, что еще в университете они запаслись маленькими лингвистами для приватной связи. Существует принципиальная разница между маленькими лингвистами и большими переводчиками. Лингвисты отличаются от переводчиков, как мотоциклы от реактивных самолетов. Они портативны, дешевы и надежны, поэтому их широко используют по сей день, особенно на отсталых планетах. Достаточно вложить в лингвиста одну или две языковых ленты, и вам обеспечена тайна разговора. Лингвист не понимает прочих языков». «Итак, что вас беспокоит?» — небрежно спросил устриц. Диллингем немедленно вспомнил заповеди администратора, столь недавно ему усвоенные. Одна из них гласит: «Никогда не задавай клиенту вопроса, если не знаешь на него ответа». Маленький робот принялся велеречиво объяснять суть дела. Диллингем отвлекся. Он все уже слышал от мисс Тарантулы, причем ее рассказ был короче и толковее. «Интересно», — думал Диллингем, — «как роботы производят на свет себе подобных? Существует ли на свете особи женского и мужского рода? Женятся ли они? Есть ли у них понятие стыда? Бывает ли металлическая порнография и разбитые железные сердца?» «Директор», — тихо сказала Тарантула по приватной сети. Устриц направил на нее приемную антенку, спрятанную в огромной раковине, не прерывая при этом речи зеленого робота. Диллингем последовал его примеру. «Срочный вызов из университета». Галактический приемник был укрыт где-то в ее мохнатом теле. «Неорганизованная студенческая демонстрация проникла в наше крыло университета. Они роются в папках». Глаза у устрицы, качавшиеся на тонких ножках, загорелись зеленым огнем. «Клянусь кипятком!» — скричал он. Робот прервал свой доклад. «Простите, директор, вы сказали перегретое машинное масло?» Его антенна задрожала, свидетельствуя о том, как он расстроен. «Продолжайте, директор!» — рявкнул устриц. «А я вызываю срочный корабль домой! Мои папки!» И он умчался по посадочному полю к диспетчерской с такой скоростью, на какую только были способны его мягкие ножки. Мисс Тарантула поспешила за ним. «Неужели он сказал «перегретое машинное масло»?» Волновался зеленый робот. От него попахивало горелой изоляцией. «Быть может, он и очень важный ученый, но употреблять такие слова...» «Нет, конечно, нет», — заверил его Диллингем. «Он никогда не позволил бы себе столь грубого выражения. Я думаю, виновата царапина на ленте лингвиста». Диллингем подозревал, что лингвист тут ни при чем. Он правильно передал смысл выражения. Его собственный прибор не был приспособлен для перевода неприличных слов, иначе он сам бы сгорел со стыда. Устриц и впрямь был сильно взволнован. «Ага, итак вы все-таки беретесь за работу, хотя он смылся?» Успокаиваясь, спросил робот. «Разумеется, Диллингом от души надеялся, что лингвист не уловит дрожи в его голосе. Директор вовсе не смылся, он поручил это дело мне. Наш университет неукоснительно выполняет свои обязательства». По правде говоря, Диллингом предпочел бы согласиться со словами робота. Ему следовало с самого начала догадаться, что этим все кончится. «Я полагаю, пора отправиться к пациенту?» Роботам свойственны эмоции. Зеленый робот с неподдельной радостью отвез Диллингома к раскопкам. Они летели в старинном автолете над острыми вершинами скал. В этом мире были растения, но и они казались металлическими. Вряд ли человек согласился бы здесь поселиться, хотя дышать было нетрудно, да и температура и сила тяжести были вполне подходящие. С тяжелым вздохом автолет опустился на землю. «Я не осмеливаюсь идти дальше», — сказал зеленый робот в ужасе, тряся головой. «Джан лежит там, в яме. Когда закончите работу, дайте мне знать, и я вас подберу». Едва Диллингом сошел вниз по трапу, неся чемоданчик с инструментами, как робот развернул машину, запустил мотор и улетел. Диллингом остался один. Каким же должен быть робот, которого боятся даже его собратья? Если он так опасен, не пытались ли они уничтожить его, но не смогли? Правда ли, что Джанны неуязвимы? Он подошел к яме и заглянул в нее. На дне ямы, полузаваленной обломками породы, лежал гигантский робот. Судя по видимой его части, он был никак не меньше 12 футов в длину. Броня его блестела, как зеркало, несмотря на века, проведенные под землей. В могучем торсе, казалось, пульсировала скрытая энергия. До ушей Диллингома донеслось тонкое, отчаянное жужжание. Он сразу уловил в нем нотки боли. И хотя Диллингому мало приходилось общаться с роботами, он чутко реагировал на чужое несчастье с любым живым существом, будь оно создано из плоти или металла. Да, это существо было живым, настолько живым, насколько это возможно для робота, и оно страдало. Большего Диллингому не требовалось. Голова робота представляла собой куб стороной в 2 фута. Лицевую ее часть перерезало углубление, напоминающее ящик. Ящик был наполовину засыпан песком, и сквозь слой песка что-то светилось. Обычно у роботов рта нет, но в отдельных моделях предусмотрены отверстия, туда поступают и затем перерабатываются особые вещества. Передаточные механизмы в этом отверстии при некотором воображении можно считать зубами. Теперь, когда Диллингом оказался лицом к лицу с пациентом, в уме его всплыла информация, полученная некогда в университете. За время учебы приходилось впитывать уйму информации. Он понял, что знает, как вести себя дальше. От серьезного ремонта он отказался сразу. Можно было совершить непоправимую ошибку. Робот был сложной машиной, а кроме того считался несуществующим. Если его внутренние составные части были построены по тому же принципу, что и у современных роботов, псевдозубы призваны выполнять двойную задачу. Поэтому у них невероятно твердая поверхность для дробления породы и тончайшее внутреннее строение для обработки информации. Когда-то, еще до университета, Диллингому пришлось столкнуться со сходной ситуацией на планете Электролюс. Вышедший из строя зуб вызывал не только порчу рта. Короткое замыкание в зубе нарушало нормальное функционирование мозга и выводило из строя весь организм. Диллингом очистил пылесосом рот от песка и заглянул внутрь. Один из зубов светился и был горячим на ощупь. Болезненное жужжание вызывалось высокой температурой. Исследование с помощью тончайших инструментов подтвердило первоначальный диагноз — короткое замыкание. «Ну что ж, Джан», — сказал доктор, не ожидая услышать ответа, — «пожалуй, диагноз мы установили». Диллингом готовил инструменты, полагая, что в нынешнем состоянии робот вряд ли услышит или поймет его слова. «К сожалению, у меня нет инструментов, чтобы вылечить зуб. Нет у меня и запасного зуба. Но я могу облегчить положение, создав блокаду, иными словами, отключив зуб от сети. Эта операция даст возможность функционировать остальным системам, а уж в настоящей клинике вам заменят больной зуб на здоровый. Кстати, на вашем месте я бы не затягивался этим. Моя блокада недолговечна, и в ваших же интересах не допустить рецидива». Любой местный дантист мог бы провести эту операцию. Почему же этого не было сделано? Чего они испугались? Почему допустили, чтобы их престарелый родственник так страдал? Вряд ли единственный уцелевший Джан может представлять опасность для целой планеты. Диллингом пожалел, что не заглянул в учебник истории и не прочел о восстании Джанов. Быть может, именно особенностями восстания и объясняется странное поведение туземцев. Но приходилось торопиться. А пока единственным очевидным фактом оставался страдающий робот, который нуждался в помощи дантиста. Доктор приготовился к операции, он наложил блокаду и запаял провода. Сама по себе работа была пустяковой. Умение Диллингама пригодилось для подготовки электронного оборудования, проверки напряжения и определения проводников. Жужжание стихло. Больной зуб начал остывать, Джан чуть приподнял блестящую руку. Произнес он, звук исходил из отверстия во лбу. На виске тускло загорелась лампа. Глаз. Довольно удачной операцией Диллингам отступил на несколько шагов в ожидании дальнейших событий. Он хотел убедиться в том, что работа выполнена добросовестно. Этого требовал профессиональный долг. Если пациенту станет хуже, придется повторить операцию. Земля и камни, покрывающие нижнюю часть тела Джанна, осели. Показалась массивная сверкающая нога. Джан приподнялся, тело его ослепительно блестело. Он являл собой совершенную машину. «Никто!» — произнес он, приподнявшись и направив антенну на Диллингама. Был ли это стон или робот хотел что-то сказать? Если он заговорит, то язык его будет непонятен, ведь язык Джанов не заложен в лингвиста. Придется судить о намерениях робота по его действиям. Джан встал, угрожающе нависнув над дантистом. «Никто иной, как я!» Проревел он оглушительно, и голос его был подобен басам огромного органа. «Никто иной, как я?» Это звучало совсем по-английски, и лингвист не имел к переводу никакого отношения. «Вы... ты?» — только и вымолвил пораженный Диллингом. Даже если в роботе и встроен большой переводчик, английского языка он знать не мог, ведь Джан находился под землей несколько тысячелетий. Джан уставился на доктора призматическими линзами, открывающимися на гладкой поверхности головы. Лучи солнца отражались от его стального торса, и струйки дыма, поднимавшиеся от кончиков пальцев, делали его похожим на радугу в тумане. «Никто иной, как я, лишит тебя жизни». «Тут явное недоронимание», — сказал Диллингом, осторожно отступая назад. «Я хотел сказать недопорумение». Он замолк, пытаясь собраться с духом. «Я не был, я не мог, я хочу сказать, что я починил вам зуб, и по крайней мере...» Тут Диллингом наткнулся на камень и упал. Джан сделал шаг по направлению к нему, и земля дрогнула. «Ты дал свободу мне!» Заявил робот, умерив силу голоса, но не снизив решительности тона. «И замыкание короткое исправил». Часть вторая. Диллингом, сидя на земле, отполз назад. «Да, и именно так это я и сделал!» Джан протянул вперед сверкающую руку и словно пушку направил на Диллингома палец. «Внимай, о смертный, я тебе поведаю!» Диллингом замер. Слова гиганта вселили в него ужас. «За дни и годы битвы между джанами и мелкими соперниками их имел я пагубную неосторожность, на мину не заметив наступить. Я власть над телом сразу потерял. Я боль познал, но был мой разум ясен. Война все шла, меня не отыскали. Я слышал все, не мог прийти на помощь. Мой жребий горек и прискорбен был. Текли тысячелетия, и я дал слово, что тому, кто мне поможет, я все богатства мира подарю. Никто не шел. Тогда себе сказал я: любые три желания тому, кто мне поможет, выполню послушно. Но и тогда спасение не пришло. Я в ярость впал, мой гнев был беспределен, и я поклялся, что теперь того избавит, кто меня от страшной боли убью своей рукой. Никто иной, лишь я его убью. И ты моей стал жертвой». Диллингем понял, что перед ним сумасшедший, испорченный зуб явно связан с центрами разума, но исправлять положение было поздно. Джан никогда больше не подпустит его к зубу, он убьет его куда раньше. От слов робота повеяло чем-то знакомым. Дух, заточенный в бутылку и поклявшийся убить того, кто его освободит. Рыбак находит бутылку, вынимает пробку. Теперь он понял, почему обитатели планеты с такой настороженностью относились к его пациенту. Кто знает, как поведет себя робот в момент освобождения, какой клятве окажется он верен. Кстати, как удалось выпутаться тому рыбаку в сказке? Джан пошатнулся, Диллингем отпрянул в сторону. «Мои аккумуляторы совсем...» — пожаловался робот дантисту. «Иссякли, истощились за столетия. И если по осторожности инстинкт по злой случайности не отключился, я бы опасность эту уловил. Не тратил бы усилий и энергии на то, чтобы эти камни разбросать и объяснять тебе мое желание. Теперь же я почти...» Приятные новости. Диллингем выпрыгнул из ямы и бросился бежать. «О, смертный!» Преследовал его громовой голос. «Неужто ты теперь меня оставишь в этом положении? В глубокой яме, из которой я без посторонней помощи не выйду?» Диллингем, проклиная себя, почувствовал, что мольбы робота его тронули. Он остановился. «Если я вам помогу, откажетесь ли вы от своих попыток убить меня?» «О, смертный, к сожалению моему, от клятвы древней мне не отказаться. Никто иной, как я, лишит тебя». «Тогда чего ради? Я вам буду помогать!» Но Джан, истративший остатки энергии, смог лишь произнести: «Никто иной!» и замолчал. Диллингем, презрев осторожность, вернулся к яме и заглянул в нее. Джан лежал на дне, лампочка в его голове едва светилась. Диллингем с облегчением вздохнул и пустился в долгий путь к космодрому. Ну что ж, свой долг он выполнил, избавил Джана от зубной боли. Зеленого робота он вызывать не мог, так как сигнальное оборудование осталось на автолете, а лингвист действовал на ограниченном расстоянии. Он шел несколько часов. Саквояж заметно потяжелел, но он его не бросал. На ногах появились волдыри, в горле пересохло. Он мечтал лишь об одном — утолить жажду. Единственный ручей, встретившийся ему на пути, был наполнен отработанным машинным маслом. Он и не представлял, как далеко залетел на автолете. Несмотря на собственные страдания, мысли Диллингема вновь и вновь обращались к гигантскому Джанну. «Операция прошла успешно», — горько усмехнулся он, — «но пациент скончался». Образ робота, умирающего от недостатка энергии, мучил доктора. Выполнил ли он свой долг до конца? Смерть вместо страдания, боли? Как он молил: «О, смертный, неужели ты теперь меня оставишь в этом положении?» Нет, ему просто повезло, что он не погиб. Никогда в жизни не приблизится он к неблагодарной машине. Но призыв робота по-прежнему звучал в его ушах. Наконец Диллингем достиг космодрома и вошел в зал для иных форм жизни. В зале было душно и жарко, но там было то, в чем он нуждался. Доктор напился и тщательно перевязал ноги. Миссия его была закончена. Если б не последняя мольба... «Скажите», — спросил он, — «что представляла собой мораль джанов? Могли ли они давать клятвы и держать их?» Внутренний переводчик вокзала прочистил пыльный динамик и ответил: «Древние роботы-джаны отличались высокими моральными устоями. Они обожали давать клятвы Их конструкция не давала им возможности изменять данному слову. И если они клялись, то лишь полное разрушение могло заставить их отказаться от выполнения клятвы. Итак, судьба его зависела от конструктивных особенностей машины. Но обречь это благородное существо на медленную смерть... Какими источниками энергии пользовались джанны? Обычно они заряжались от уникальной силовой установки, секрет которой утерян вместе с ними. Микроскопическая установка снабжала их энергией на несколько веков. В случае необходимости они могли черпать энергию практически из любого источника. Из любого источника, за исключением, видимо, солнечного света и внутреннего тепла планеты. В данном случае энергии хватило на 40 столетий, несмотря на короткое замыкание. Когда отправляется следующий лайнер в Галактический университет или в его окрестности? Примерно через 18 часов. Времени достаточно. Вызовите автолет и нагрузите его электрическими батареями. Я сам его поведу. Диллингом знал, что ему, как представителю Галактического университета, кредит гарантирован. Он мог заказать и получить без проволочек и возражений практически все на планете. Даже если расходы превысят норму, университет оплатит их, не моргнув глазом, но по возвращении заставит его отчитаться. Репутацию нужно поддерживать любой ценой. Автолет поджидал его у входа в вокзал. Диллингом доковылял до машины и взобрался в кабину. Управление машиной трудностей не представляло. Через несколько минут он уже приземлялся у ямы. Джан лежал лицом вниз в той же позе. Лампа на голове горела чуть ярче, свидетельствуя о том, что аккумуляторы постепенно заряжаются. И если бы не то обстоятельство, что блокада, сделанная Диллингом, была временной, робот когда-нибудь сумел бы самостоятельно выбраться наружу. Диллингом вытащил из автолета батареи и поставил их рядом с роботом. «Я привез вам источник энергии», — сказал он. «Это совсем не означает, что я одобряю ваше поведение». «Но я из принципа не могу позволить живому существу страдать или погибнуть, если в моих силах это предотвратить. К тому времени, как вы зарядитесь, я буду далеко. Вам придется самому отыскать постоянный источник энергии, так как этих батарей хватит лишь на несколько часов». Сверкающая рука Джана потянулась к батареям, Диллингом прыгнул в автолет и был таков. «Никто иной, как я», — донеслось вслед. «Ну и глупец же он. Джан вознамерился убить его, а он, Диллингом, возвращает робота к жизни. Конечно, глупец. Кто, как и не он, год назад бросил учебу и отправился на помощь к недостойному устрицу, только потому, что тот находился в тяжком положении. Тогда все обошлось. Хорошо, что устриц стал директором, но на сей раз счастливых случайностей не предвиделось. Он имел дело с целеустремленной машиной, а не с существом из плоти и крови. И поэтому лучше убраться с планеты, прежде чем Джан обретет силу». «Никто иной, как я!» Диллингом подпрыгнул и чуть не перевернул автолет. Он уже отлетел на милю от ямы и несся на большой скорости, но голос Джана звучал явственно, совсем рядом. Диллингом беспокойно обернулся. «Никто иной, как я, тебя убью!» прозвучало по автолетному лингвисту. Диллингом немного успокоился. Ничего удивительного, что Джан смог подключиться к лингвисту. Весь его организм являл собой единую электронную схему. «Я вижу, вы уже пришли в себя», — сказал Диллингом. «О, смертный, всем тебе теперь обязан я. Вторично спас меня ты от судьбы страшнее разрушения. Те батареи, что ты мне принес... «Слабы, я не могу подняться в воздух, но я иду пешком по направлению к источнику энергии. Затем никто иной, как я, тебя убью». «Понятно», — сказал Диллингом. «Итак, робот может летать. Оказывается, джанны в своем развитии далеко шагнули вперед. Диллингому никогда не доводилось слышать, чтобы роботы самостоятельно поднимались в воздух. Что, если гигант сумеет догнать автолет, и от него негде будет укрыться?» Внезапно Диллингом ощутил себя беззащитным. Он почувствовал, как покрывается холодным потом. «Сколько времени вам понадобится, чтобы достичь источника питания?» — спросил он. «Стандартная установка джанов в рабочем состоянии закопана в 10 милях от меня. Мне хватит 20 минут, чтобы откопать ее. Затем я буду вновь жизнеспособен». 20 минут? Лайнер Диллингом отправляется почти через сутки. Показался космодром. Но где спрятаться от вездесущего робота? Так ли уж обязательно убивать меня? «О, смертный, я убить тебя поклялся!» «Неужели никак нельзя обойти эту клятву?» «Есть выход, если ты умрешь скорее, чем я тебя настигну!» «А нельзя ли списать эту клятву как безнадежный долг?» «Никто иной, как я!» «Я уже запомнил это выражение!» Не прозвучало ли в голосе робота сожаление? «Но обстоятельства могут позволить...» «Тебя убью!» Нет, в тоне робота не слышалось сомнений. Диллингом предпринял еще одну попытку. «Джан, ваша клятва убить меня относилась к первому разу, но я вторично вас спас. Быть может, вы поклянетесь по этому поводу?» Пауза. «Об этом, смертный, я и не подумал. Вторую клятву я даю тебе. Имеешь право загадать ты 3 желания, я их, клянусь, исполню. Тогда с тобой в расчете будем мы». «Отлично! Первое мое желание — отмени свою первую клятву!» Диллингому послышалось нечто вроде смешка. «Спешишь, о смертный, ты перехитрить желаешь, Джанна? Это не удастся! Лишь после выполнения первой клятвы приступим к выполнению второй». «Но как же я могу воспользоваться второй клятвой, если буду уже мертв?» «О, смертный, постарайся же понять, не я придумал наш моральный кодекс. Что было первым, первым будет впредь». «Все ясно». Диллингом снизился у вокзала, перевел дух и бросился к кассе. «Дайте мне билет на первый же отлетающий корабль, куда угодно. Есть ли корабль в ближайшие 15 минут?» Синий робот, пальцы которого оканчивались резиновыми штампами, удивился. «Что-нибудь случилось, директор?» «Ваш Джан хочет меня убить!» «Прискорбно, прискорбно. Мы опасались чего-нибудь в этом роде. Не будете ли вы так любезны покинуть это помещение, прежде чем Джан вас догонит? Мы не застрахованы от военных действий». «Военных действий?» «С Джаннами не был заключен мирный договор, так как мы полагали, что их не существует. Мы до сих пор находимся с ними в состоянии войны. Если Джан разрушит вокзал, чтобы до вас добраться...» Диллингом понимал, что кричать на машину бессмысленно, но нервы его не выдержали. «Неужели вы не отдаете себе отчета, что как только Джан расправится со мной, он примется за вас?» «Ладно, если вы хотите, чтобы я вышел отсюда и встретил его снаружи!» «Вы правы. Пожалуй, в наших интересах, чтобы вы пожили у нас еще немного, пока мы подготовимся к обороне». «Срочно посадите меня на корабль, и этим вы решите все свои проблемы!» — сухо сказал Диллингом. Кто мог подумать, что мирная профессия протезиста послужит причиной таких событий? Он очутился на борту корабля, отправлявшегося к Рискухе, планете, посвятившей себя популярной зимней охоте на мамонтов. По крайней мере, там есть современный космодром, откуда проще простого добраться до университета. Дома он сумеет найти способ обезвредить Джана, если тот все-таки рискнет отправиться вслед за ним в космос. Впрочем, зачем ждать? «Личный вызов к директору Устрицу, Институт протезирования, Галактический университет», сказал Диллингом переводчику. Затем он назвался, чтобы было известно, кому присылать отчет за переговоры. Чем хороши переводчики, они знают буквально все языки. «Рад вас слышать», — сказал Устриц. Даже в переводе, с расстояния в несколько световых лет, в голосе его отчетливо слышались нотки заправского оратора. «Когда вас ждать?» «Боюсь, не скоро. Понимаете, я направляюсь в другую сторону». Грубый гнусавый голос прервал его. «Мы требуем, чтобы перевод с курса на курс определялся длительностью обучения. Мы требуем снижения платы за обучение трудным предметам. Более того...» «Чепуха!» — воскликнул Устриц. Я могу сделать вам контрпредложение. Длительность обучения будет зависеть от того, на каком курсе вы обучаетесь, и плата за обучение не будет взиматься даже после получения диплома. Вы же муравьед! Долго в университете не продержитесь, и вопрос о вашем дипломе будет иметь, я бы сказал, чисто академический интерес. Муравьед. Диллингем узнал этот голос. Всего год назад муравьед поступал в его группу и пользовался шпаргалками на вступительном экзамене, хотя вряд ли в этом нуждался. Теперь же он руководит студенческой демонстрацией. «Вы меня слышите, Диллингем?» — раздался голос устрица. «Они нас заперли в экзаменационном зале. Мы требуем подкрепления!» «Заперли? Всех преподавателей?» «Всех, кто был на территории университета, когда они сюда ворвались. Я здесь с серо-буро-малиновым, К9, осиногнездом и электролампом. Я не уверен, что вы со всеми знакомы». «Я помню осиногнезда. Он принимал у меня экзамены в совещательную комиссию. Никогда не забуду». «Мы требуем, чтобы раз в два года нам предоставляли отпуск с сохранением стипендии на весь семестр!» Продолжал муравьед. «Целый семестр рядовым студентам? Наш бюджет не позволяет предоставлять такие отпуска даже преподавателям. Если вы немедленно не откажетесь от этого требования, вам придется отрабатывать целый семестр на университетской помойке. Я это гарантирую. Вам удалось починить Джанна?» Диллингем вздрогнул, осознав, что последние слова относились к нему. Он ценил умение директора вести одновременно два разговора. «Именно поэтому я вас и вызвал, Джан!» «Эй, так он вышел на внешнюю связь!» — крикнул один из студентов. «Это нечестно!» «Погодите!» — взмолился Диллингем. «А, это Диллингем!» — сказал муравьед. «Я его знаю, он перебежчик, отключите его!» Диллингем промолчал. «Вареный рак!» Выругался устриц. На панели переводчика вспыхнула красная лампочка. Это означало, что переводчику приходится передавать значение неприличного выражения. «Доктор, немедленно возвращайтесь обратно!» «Что вы там болтаете, директор?» Вмешался муравьед. Заработала глушилка, и Диллингем не смог разобрать более ни слова. Он снова остался один. И неприятности его не шли в сравнение с неприятностями у устрица. Не успел Диллингем отключиться, как переводчик снова ожил. «Никто иной, как я!» «О, нет! Значит, вы можете подключаться и в космическую сеть? Удивительное достижение для того, кто 4000 лет провел под землей!» «На некоторую ограниченность в движениях несмотря, следил я за прогрессом, как бы ничтожен ни был он». «Поэтому вы и говорите на моем языке, даже без переводчика. Пока я лечил вам зуб, вы на расстоянии скопировали записи лингвиста». «И это было». «Так почему бы вам не пользоваться современным разговорным языком вместо этих ваших старомодных виршей?» «О, смертный, это не в моей натуре». «Мне кажется, что не в вашей натуре было бы убивать человека, который пытался вам помочь дважды. Но, конечно, я не Джан, и не мне судить о ваших моральных устоях». «Я на рискухе буду ждать тебя». У Диллингема комок подступил к горлу. «Вы нашли быстрый корабль?» «Я сам себе корабль». «Час от часу не легче. Опасности, которые, казалось, маячили где-то вдалеке, становились реальностью. Он-то полагал, что робот может подниматься в воздух, подобно автолету, но не способен летать в безвоздушной среде. Он его недооценил». Диллингем хотел было посоветоваться с переводчиком, но передумал, вряд ли ему можно теперь доверять. Вероятно, роботу удалось перехватить предыдущий разговор, и он подслушивает все переговоры Диллингема. В худшем случае робот передаст ложную информацию и тем самым ускорит притворение клятвы в жизнь. Диллингему придется отказаться от разговоров с пассажирами и экипажем корабля, потому что для этого надо пользоваться лингвистом. Он понимал, что прижат к стене и может положиться лишь на самого себя. Но где выход? Джан выследит его, каким бы методом связи ни пользовался Диллингем, и будет поджидать на рискухе. «Как же вы с вашими способностями проиграли войну?» — спросил Диллингем. «Раз уж от гиганта не спрячешься, можно продолжить разговор. А вдруг удастся узнать такое, что избавит его от неминуемой смерти? Найти бы соломинку, на большее дилингом и не рассчитывал. «Я сам об этом думал постоянно», — признался Джан. «Но горе в том, что нас, детей металла, нельзя считать мыслителями. Не смог прийти я к разумному решению». «Они не мыслители. Это важно. Машина послушно выполняет то, что в нее заложено программой, но лишена воображения. А может ли зародиться машинная культура без толчка извне? Где источник цивилизации, представитель которой, Джан, лишен возможности выиграть войну и даже бессилен объяснить, почему он ее проиграл? С другой стороны, разве его, Диллингема, собственная планета богата мыслителями?» «Но у вас были какие-то предположения?» — настаивал Диллингем. «Я полагаю, благородство Джанов, их ум и миролюбие виной тому, что мы не оценили должно способности низших особей к обману. Мы думали, все роботы, как мы, умны, миролюбивы, благородны, когда же мы подверглись нападению». «А я полагал, что агрессорами были именно Джанны». «Нет, смертный, мы той правили планетой и прочими планетами системы. Владения наши простирались вширь, до самых галактических пределов. Мы свыклись с властью, и тогда рабы, те роботы, что были в услужении, восстали. Но застигнуты врасплох, мы, Джанны, потерпели поражение». Версия Джанна отличалась от того, что рассказывали современные роботы. Но так часто бывает. Победителям свойственно извращать мотивы и принижать характер побежденных. Джан производил впечатление более развитого робота, и казалось вероятным, что скорее Джанны построили маленьких роботов, чем маленькие роботы Джанов. Но если вы построили прочих роботов, кто же построил вас? «Мы эволюционировали, смертный. Ты слышал про естественный отбор?» «Но ведь вы же не можете размножаться. При чем тут естественный отбор?» «Я сам понять не в силах, как вы, люди, сумели широко распространиться так, без инструментов, чертежей. Две особи встречаются, и все. Глядеть противно, крайне ненаучно». «Не стоит продолжать. А что вы можете сказать о любви?» Часть третья. Джан ответил не сразу. Когда же голос его прозвучал вновь, в нем появились новые нотки. «Я как сейчас помню свою Джанни. Ее руки из сверкающей платины, ее иридиевые зубки и нашего маленького. Мы его построили вместе. Ничего более совершенного не выходило из-под наших паяльников и отверток. Мой план и план ее. Те два проекта, различные и схожие, притом приблизили машину к совершенству. Но тут пришла беда, и Джанни вдруг в пыль превратилась в водородном взрыве. А сын разобран был на составные части, тогда как я беспомощно лежал в глубокой яме». Диллингем не знал, что сказать. Джан оказался вовсе не бесчувственным монстром, а личностью, способной к глубоким переживаниям. Если бы не эта проклятая клятва... Переводчик зажужжал и заскрипел. Помехи? Откуда? Через несколько секунд шум улегся. «О, смертный, почему же я презрел, забыл совсем твое предупреждение?» — воскликнул Джан. «Я же объяснял, потому что блокирована система самосохранения!» «Проклятый круг! Космический мороз вдруг свел на нет плоды трудов дантиста. Еще момент, и зуб мой вновь замкнется!» Опять шумы в переводчике. Диллингем понял, что судьба подарила ему еще одну возможность избавиться от смерти. Джан снова потеряет возможность двигаться, и на сей раз в межзвездном пространстве. «Прощай, о смертный!» Ясно. Космический холод добрался до зуба и навсегда вывел его из строя. С полчаса Диллингом слушал, как из переводчика вырываются шумы и помехи. Он отлично понимал, что каждая проходящая минута для Джанна — минута невероятных страданий. И если не предпринять решительных действий, робот, терзаемый немыслимой болью, которую он вряд ли заслужил, обречен на вечные скитания в пространстве. Его же, Диллингема, светлого будущего ничто не омрачало. Имеет ли он право снова отказаться от этого будущего? «Вареный рак», — наконец сказал Диллингем и вызвал космодром на рискухе. «К вам направляется потерявший управление корабль. Через несколько часов он окажется в сфере действия ваших посадочных сетей. Перехватите его и произведите следующий ремонт». Он подробно описал операцию по восстановлению блокады. «Прошу вас также по возможности отыскать соответствующую замену для пораженного зуба. Блокада выводит из строя важный рефлекс корабля». «Будет сделано, директор», — ответил чиновник. «Куда доставить корабль по окончании ремонта?» «Это не совсем корабль, это летающий робот. Починив, отпустите его на все четыре стороны. А счет за починку перешлите в университет». «Хорошо, директор». Чиновник отключился. «Дураком родился, дураком и помрешь», — подумал Диллингем. «Но что делать, если совесть не позволяет сохранить собственную жизнь ценой вечной пытки другого существа, даже если это существо неодушевленное? Разумеется, Диллингему хотелось жить, но цель не оправдывала средств. Вряд ли подобную линию поведения сумеет понять такая персона, как муравьед. Диллингем и сам не очень-то мог ее понять. Наверное, муравьед его переживет». В любом случае, в распоряжении Диллингема было несколько часов, если, конечно, они не отремонтируют Джана до того, как лайнер достигнет рискухи. Придется сделать ставку на то, что удастся замести следы прежде, чем Джан его обнаружит. Диллингем по-прежнему не мог пользоваться переводчиком, так как знал, что Джан, даже парализованный, слышит каждое слово. Лучше вообще отказаться от пользования связью и надежно спрятаться. Пока же он был заперт, словно джин в бутылке. Лишь когда корабль опустится на планету, он сможет его покинуть. А там, прощайте, только вы нас и видели. И тут Диллингем вспомнил о спасательной ракете. Он вытащил из саквояжа несколько листков с изображением зубов и на чистых обратных сторонах начертил какие-то знаки. Пришлось несколько раз стирать написанное и снова писать, прежде чем Диллингем был удовлетворен результатом. Тогда он осторожно вышел из кабины, пользуясь аварийной системой ручного открывания дверей, отыскал каюту капитана и вместо того, чтобы нажать на электронный звонок, постучал в дверь костяшками пальцев. Затем отступил из поля зрения видеофона, так чтобы самому наблюдать за изображением на экране. Экран вспыхнул, и на нем обозначились многочисленные хоботки капитана. Послышались вопросительные звуки, но так как переводчик не знал, к кому обращается капитан, ему пришлось передавать в эфир прямую речь капитана. Переводчики не приспособлены к тому, чтобы угадывать, какой из нескольких миллионов дискретных галактических языков может понадобиться в разговоре. Диллингем ничего не ответил капитану. Любое сказанное им слово немедленно долетит до Джана, едва оно достигнет капитанских ушей. Через минуту экран погас. Очевидно, капитан решил, что тревога оказалась ложной. Тогда Диллингем снова подошел к двери и постучал в нее костяшками пальцев. После неоднократного повторения процедуры рассерженный капитан сам раскрыл дверь, чтобы выяснить, что же произошло. Диллингем поднес к его глазам испещренный значками лист. Капитан молча изучал написанное. Это было для него испытанием. Поймет ли он? Корабль, которым он командовал, был не первой молодости. Сам капитан тоже перевалил за вершину жизни. Это означало, что он имеет, по крайней мере, столетний опыт космических рейсов и кое-что в галактике повидал. И уж такой капитан обязан разбирать межгалактическую письменность. А письменность эта представляла собой систему символов, основанных не на звучании, а на значении слов. Подобно китайскому письменному языку, который могут прочесть китайцы, разговаривающие на разных диалектах, и даже японцы, так как иероглиф означает понятие, а не звук, галактическая письменность была всеобщим средством общения. Любое существо в галактике, обладающее органами зрения, могло научиться разбирать эти символы. Основной словарный запас был подобран таким образом, что учитывал особенности даже таких языков, в которых отсутствовали глаголы, существительные и другие части речи. По правде говоря, частей речи не имело большинство языков. Родной язык Диллингема по галактическим меркам был засохшей архаичной ветвью. К сожалению, далеко не каждый житель галактики владел письменностью. Более того, за исключением некоторых странствующих ученых, никто не знал ее в совершенстве, хотя в каждом университете она была обязательной дисциплиной для первокурсников. Переводчики и лингвисты были распространены настолько широко, что письменного общения почти не требовалось, особенно если учесть, что помимо устных существовали и письменные переводчики, не уступавшие устным. Расчет Диллингема основывался на том, что капитану приходилось часто бывать на отсталых планетах, и галактическая письменность могла ему пригодиться. Диллингем рассчитывал также на то, что сам он не успел забыть курса, прослушанного им недавно под гипнозом, хотя и не очень представлял, сколь полны его знания. Капитан выдвинул в коридор один из своих многочисленных органов зрения. Под свободно висящим глазом извивалось щупальце, в котором был зажат старомодный бластер ближнего боя. Тип оружия, полезный для подавления оппозиции, без риска разрушить оборудование корабля. Выстрели, капитан, одежда и кожа Диллингема тут же сгорели бы, а сам доктор был бы обречен на медленную и мучительную смерть. Поэтому Диллингем стоял, не двигаясь. Капитан вышел в коридор и жестом приказал Диллингему идти вперед. Диллингем не возражал. Они шли молча. Также молча вошли в пустое помещение, где единственный неоновый светильник освещал запертый сейф. Капитан вытащил самый настоящий металлический ключ, открыл сейф и достал стопку карточек. Он долго водил щупальцами, прежде чем выбрал одну из них. Символ, изображенный на карточке, означал «Джан». Итак, капитан все понял. Старый космический волк отлично разобрался в проблеме дантиста. Наверное, он заблаговременно навел справки на металлике, усомнившись в истинных намерениях существа, которое так спешило убраться с планеты, что не пожелало подождать лучшего корабля. Диллингем показал капитану знак опасности, усиленный дефинитивом с просьбой ничем не выказывать своей реакции. К этому символу, сохранившемуся со времен войн, прибегали разведчики на вражеской территории, когда разоблачение грозило им смертью. И хотя на мирном грузовом корабле он был совсем не к месту, капитан быстро сообразил, что к чему. Он выбрал карточку с суммой, в которую обойдется Диллингему спасательная ракета. Диллингем согласился, хотя цена показалась ему несколько завышенной. Старый космический бродяга провел его в отсек, где находилась ракета. Он проследил, чтобы доктор хорошенько привязался ремнями и, не прибегая к помощи лингвиста, набрал на пульте маршрут следования. Пока все складывалось как нельзя лучше. Они не пользовались никакими средствами связи для переговоров, и Джан не мог догадаться, куда отправляется Диллингем. Правда, Диллингем по той же причине не знал, куда капитан его отправляет. Люк закрылся, Диллингем почувствовал толчок, и вот уже на него навалилось многократное ускорение, отжившие свой век химические двигатели начали набирать скорость. Он полетел. Теперь, когда было поздно что-либо предпринять, Диллингему пришла в голову мысль, что капитану ничего не стоило направить ракету в пустоту, а потом заявить, будто Диллингем покончил жизнь самоубийством, и получить с университета денежки сполна за ракету. «Ну нет, университет немедленно протестует чек, выданный при столь подозрительных обстоятельствах. Капитан должен это понимать. Нечестная игра не стоит свеч. К тому же у капитана такая благородная морда». Диллингем не осмеливался включить экран и посмотреть, куда мчится ракета, из опасения, что Джан мог подключиться к экрану. Приходилось лететь наугад, в надежде, что раз уж он не знает маршрута, то Джан и подавно об этом не догадывается. Время шло, Диллингем задремал. Ракета находилась в свободном падении, но вращение вокруг оси создавало внутри некоторую силу тяжести. Диллингему снились сверкающие роботы. Разбудили его тормозные двигатели ракеты. Вскоре ракете предстояло опуститься на цивилизованную планету, во всяком случае, он так надеялся. А иначе к чему было городить огород? Посадка была тяжелой. После того, как исчезли перегрузки, и Диллингем пришел в себя, он с трудом натянул скафандр и открыл люк. Он все еще не осмеливался включить силовое оборудование, так как управление им требовало помощи лингвиста. Он был готов ко всему — к снежной буре, горящей лаве или бескрайним водным просторам. Но его ждало разочарование. Пейзаж был знаком. Он оказался на Металлике. А чего он, собственно, ждал? Ясно, что корабль не успеет далеко отлететь от планеты за то время, пока дантист находился на его борту. С другой стороны, спасательная ракета, уступавшая кораблю в мощности, летела до Металлики дольше, чем Диллингом удалялся от нее на борту корабля. Возможно, потому что израсходовала запас горючего на достижение первоначального ускорения. Ближайшей планетой оказалась та, которую он недавно покинул. А где же теперь Джан? Ремонт зуба, надо полагать, закончен? Диллингом улыбнулся. Робот, верно, сейчас находится на рискухе и размышляет, что могло случиться с неким дантистом. Он осмотрелся. Это был не тот район, где он нашел и лечил робота. Густая металлическая растительность покрывала почву, поблескивали чашечки цветков, и позеленевшие медные лишайники были ярче, чем у той ямы. На горизонте возвышались ржавые горы. По долине протекал бурный ручей машинного масла. Дикие места. Все к лучшему. Джан, в конце концов, догадается, в чем дело, вернется на Металлику, но его не найдет. Планету в спешке не обыщешь, а раз Диллингом не прибегал к помощи электронного оборудования, найти его будет невозможно. Только бы не умереть с голоду. За спиной щелкнул лингвист спасательной ракеты, хотя Диллингом его и не включал. «Никто иной, как я!» Об этом таланте робота Диллингом и не подозревал. Значит, Джан мог не только подключаться к системе связи, но и включать ее на расстоянии. Узнав, каким образом непонятно, частоту лингвиста ракеты, он проследил за ее курсом. Как просто. «Когда вы здесь будете?» — устало спросил Диллингом. «Через минут 17, смертный. Смотри, чтоб ничего, никто, никак не смог бы твоей жизни угрожать. Коль клятву я не выполню свою, всю жизнь себе я не найду покоя». «Катитесь вы к черту со своей клятвой!» — крикнул Диллингом. Но тут же подумал, а что, если он пригрозит покончить жизнь самоубийством? Впрочем, вряд ли это чему-нибудь поможет. Придется писать завещание и в нем указать, какими будут три его желания согласно второй клятве робота и как распорядиться богатством, положенным за третье спасение. Даже смерть совсем не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. Часть четвертая. 17 минут. Как мало для того, чтобы спрятаться в кустах подальше от спасательной ракеты. Правда, можно никуда не спешить и дождаться Джана. Бесполезно. Эту машину не обманешь. К тому же, если удастся от нее скрыться, чего он добьется? Медленной смерти от голода и жажды. О сражении с роботом не могло быть и речи. Диллингому было 42, но даже в юности он не был силачом. А Джан сильнее любого человека. Единственная надежда — перехитрить его. Несмотря на все свои преимущества, робот не был очень уж сообразительным, иначе Диллингому не удалось бы так долго от него увиливать. Роботу, к примеру, ничего не стоило замкнуть на расстоянии систему посадки спасательной ракеты и тем самым разбить ее о поверхность планеты. Он мог бы также помешать дантисту взойти на борт корабля, отправлявшегося на рискуху, вмешавшись в деятельность вокзальных переводчиков. Робот упустил несколько верных возможностей расправиться с Диллингомом. А кроме того, он, очевидно, считал себя обязанным отвечать на все вопросы доктора. Такое поведение типично для машины. Возможно, Джан просто не умел лгать или уклоняться от правды, чему отлично научились маленькие современные роботы. Быть может, это и есть его ахиллесова пята. «Почему вы позволили мне улететь с Металлики?» — спросил Диллингом в надежде понять мотивы робота. «Я этим бы, о смертный, помешал свободе твоего передвижения». «Разве это так уж важно, если вы все равно решили меня убить?» «Не должно ограничивать права других существ, коль это не нарушит святое слово Джанна. Где бы ты, о смертный, не пытался скрыться, Я все равно тебя найду, и ты лишь от моей руки кончину примешь. Затем тебе я право дам избрать любые три желания за то, что... Знаю, знаю, а затем за третье спасение вы меня облагодетельствуете. И лишь тогда свободен буду я от клятв и перейду к делам насущным. Нет, продолжать этот разговор бессмысленно. Диллингом уже знал, что роботу недоступна ирония, заключающаяся в обещании осыпать богатствами мертвого человека. Возможно, Джан даже придумывает, как выполнить остальные две клятвы, если Диллингом и не успеет составить завещание. В распоряжении Диллингома оставалось не более 10 минут. У него было такое чувство, будто желудок его губка, разбухшая от горчицы, а в мозг кто-то насыпал пригоршню иголок. Он понимал, что спокойнее смириться с судьбой, но тело продолжало сопротивляться. «В силах ли я предотвратить свою смерть?» — пробормотал он. «Сказать того тебе я не могу, не нарушая кодекса морали». «Значит, способ есть». «Отказываюсь дать такой ответ. Я повторяю, это против правил». К чему усилия и потуги? Кроме того, Диллингом раздражала манера робота обращаться к нему на «ты». Уж если на то пошло, машина могла бы быть повежливее. Но все-таки способ избежать смерти существовал? Это ясно. Робот избегал прямого ответа на вопрос. Как заставить машину сознаться? Что если робот и хотел бы рассказать секрет дантисту, но не мог нарушить морального кодекса Джанов? Над этим следовало бы поразмыслить, а до появления робота оставалось всего 5 минут. Но если спрятаться, то можно выиграть день-другой. Быть может, голод обострит его мыслительные процессы. В ракете оставался запас воды. Диллингом пил, пока у него не раздулся живот. Попытался отыскать какую-нибудь посудину про запас, но не нашел и бросился бежать, с трудом пробираясь сквозь густые кусты. Выбирать дорогу времени не было. Ему попадались цветы, тычинки которых излучали тепло, и это обрадовало беглеца. Роботу придется повозиться, если он захочет отыскать человека по тепловому следу. Позади послышался странный свистящий звук, будто кто-то с шумом рассекал воздух, и доктор, не выдержав, оглянулся. С небес вертикально спускался Джан, сверкая под лучами солнца, словно божество. Подумать только, эту штуку построили любящие механические родители раньше, чем на Земле возникла человеческая цивилизация. С точки зрения технологии, Джан по-прежнему превосходил все достижения земных ученых, и при всем том он жаждал погубить своего благодетеля. Диллингом оторвал, наконец, взор от робота и продолжил путь быстро, но осторожно. Он надеялся, что Джан, в отличие от гончей, не умеет вынюхивать следы. Он услышал, как робот затопал в противоположном направлении. Затем он вновь взмыл ввысь, шаря по кустам розовым лучом. Диллингом спрятался за металлическим стволом дерева, пока опасность не миновала. Луча, ясновидимого при солнечном свете, следовало избегать. Внезапно доктор столкнулся с роботом-животным. У робота были медные конечности, клыки из нержавеющей стали и раскаленные белые глазищи. Не успел Диллингом подумать, что зверь удивительно напоминает земных хищников, как робот прыгнул на него. Диллингом инстинктивно отпрянул, схватился за железный сук и подтянулся. Зверь перевернулся, шлепнулся на землю, и это помешало ему прыгнуть вновь. Задние лапы вместо когтей заканчивались у него колесиками, а колени были схожи с поршнями, что смягчало удар при прыжках. На что ему человеческая плоть? Но раздумывать некогда. Диллингом забрался вверх по корявому стволу. Вот когда он пожалел, что выпил столько воды, она тянула вниз и плескалась в желудке. Однако зверь, преследовавший его, был всего-навсего хищником, нападающим на любое существо, что попадалось на пути. Вряд ли он задумывался над тем, что его внутренности заржавеют, сожри он Диллингома. Челюсти оглушительно щелкнули у самых пяток беглеца, и струя раскаленного воздуха обожгла ступни. Очевидно, у хищника заработала система охлаждения, но она слишком напоминала горячее дыхание. Из жестяной листвы высунулись проволочные щупальца. Они сворачивались пружинами, и на концах их что-то поблескивало. Судя по всему, яд. Хищник внизу открыл пасть. Диллингом имел возможность заглянуть ему в горло. Своим устройством оно напоминало мясорубку. Он попал в ловушку. Ближайшее к нему щупальце дотянулось до головы, запахло палеными волосами, и тело прожгла боль, словно кто-то направил на голову солнечный луч через увеличительное стекло. Диллингом дернулся вниз к раскрытой пасти. «Спасите!» — закричал он, не размышляя о том, сколь несуразно звучал его призыв. И Джан пришел. В считанные секунды он пробился сквозь кустарник и оказался рядом с деревом. Струя пламени, вырвавшаяся из его груди, расплавила морду хищника, пронзительный звук заставил щупальца дерева спрятаться. «Никто иной, как я, тебя убью!» — возопил робот. Когда смысл его слов дошел до Диллингома, тот закрыл глаза, понимая, что пришел конец. Металлические пальцы схватили его тело и подняли ввысь. Какое-то мгновение он болтался в воздухе, затем почувствовал под ногами почву. Джан отпустил его. «Я бы хотел, чтобы вы с этим поскорее покончили», — сказал Диллингом, внезапно ощущая полное спокойствие. «Ты можешь просьбу обратить ко мне, и прежде чем тебя убить, я на нее отвечу. Тебе на то дается 3×5 секунд, таков обычай Джанов». И Джан затикал, словно будильник. 15 секунд, чтобы найти выход, тогда как он не смог отыскать его за целый день. 10 секунд. Джан уже направил на Диллингома ствол, высунувшийся из груди. 5 секунд. Голова пуста. «Отсрочку!» — закричал он. «Согласен», — сказал Джан. «Насколько?» «Господи, какая глупость! 50 лет?» Он ожидал уничтожающего удара тепловой пушки, а услышал... «Ты их получишь, смертный!» Диллингом открыл глаза и уставился на робота. «Вы хотите сказать, что подождете?» Ему показалось, что металлическое лицо озарилось улыбкой. Во всяком случае, рот был распахнут, и внутри сверкал починенный зуб. Очевидно, на рискухе не нашлось замены. «Обычно я даю отсрочки меньшие, но в данном случае бесчестно было бы мне хоть как-то ограничивать желание. Ведь не обманщик ты и не дурак. За честность Джанны платят благородством». Диллингом вдруг подумал об устрице, чья манера поведения несколько напоминала кодекс Джанов. А он так надеялся, что второго такого не сыскать. «Итак, будучи не в силах отступиться от клятвы, вы слегка изменили ее дух», — сказал он. «Но я не мог тебе сказать об этом. Я исполнение клятвы оттянул, надеясь на догадливость и сметку. Никто иной, лишь я убью тебя. Ни зверь, ни мор, ни человек не в силах тебе вреда или горя причинить. Но ровно через 5 десятков лет умрешь ты от руки моей внезапно. Все же эти годы буду я с тобой и прослежу, чтоб клятва исполнялась». «Великолепно». Итак, Джан оказался его телохранителем. Самым компетентным телохранителем в галактике, который будет оберегать Диллингома от всех опасностей до тех пор, пока тому не стукнет 92 года. Клятва вовсе не предусматривала незамедлительного убийства. Единственное, чего она требовала неукоснительно, чтобы никто иной, кроме Джанна, не мог добраться до Избавителя. «Ну что ж, пошли, Джан!» — крикнул Диллингом, вспомнив о чем-то важном. «У нас в университете студенческая демонстрация. Устриц убьет меня, если мы не снимем осаду, прежде чем погибнут его любимые папки».